Глава 19. Маруся. Ничего глупее в своей жизни я еще не делала. Кто в здравом уме в 10 часов вечера будет проходить мимо тумбочки с намерением сломать об нее палец? Или нарочито запинаться так, будто сломала его, а потом лежать на полу и притворно корчиться от боли? Никто. Только я. Идиотка, которая пошла на поводу у трех подруг и решила устроить совершенно идиотскую проверку на предмет того, кто больше мужик. В очередной раз, проходя мимо слегка выдвинутой тумбочки в своей спальне, я нарочито коснулась ее мизинцем. А затем, приложив ладонь ко лбу, с болезненным стоном упала на кровать. Ну, бред же. Осталось только облить живот кетчупом, разбить о голову яйцо и высунуть язык. И тогда даже эта глупость будет выглядеть куда более правдоподобно, нежели то, что я сейчас репетирую. Нет, нужно написать Лене, что я этим заниматься не стану. Костров точно не приедет, так как я сама попросила его держаться от меня подальше. А Витю своим звонком я могу поставить в затруднительное положение. Все-таки свободно он себя сможет почувствовать только на мальчишнике, пока рядом нет его невесты. Вынула из кармана домашних шортов телефон и удивленно вскинула брови, обнаружив, что меня добавили в беседу под названием «Таинственная залупка». В созданной беседе помимо меня были еще Лена, Оля и Юля. Они издеваются? «Серьезно?» – напечатала я в чат. «Другого названия не нашлось?» «Для нас ведь тайна, кто к тебе приедет. Хотя для большинства все и так очевидно», – ответила мне Лена. «Ты уже звонила кому-нибудь?» – поинтересовалась Юля. «Нет еще. Волнуюсь. И теперь мне эта затея еще больше кажется глупостью». «Нужно же с чего-то начинать сеять в твое сознание зерна сомнения», — написала тут же Лена. «Начинай ломать ногу. Мы не уснем, пока не узнаем результат». «С тебя фоточка спасателя в обнимку с твоей ногой», — добавила безжалостно Оля. Не стала им ничего отвечать. Отбросила телефон на подушку, посмотрела на свои ноги и пришла к выводу, что для начала их нужно хотя бы побрить, а потом уже ломать. Они, конечно, были изуродованы синяками и избитыми коленями, но будет отлично, если они не заколют до смерти моего спасителя. «Что я творю? Позорище!» После душа застыла один на один напротив тумбочки и поняла, что размерчик не тот. Тут действительно понадобится шкаф. Желательно на самом деле его уронить. Предварительно вынула из шкафа все свои вещи, а затем, пользуясь всеми имеющимися у меня силами, раскачала шкаф и едва успела отскочить в сторону, за секунду до того, как меня им накрыло бы. Ногу прострелила болью. Врать не придется. Похоже, я ее подвернула, когда отбегала в сторону. Больно не до слез, но пока эффект имеется, нужно успевать звонить. Присев на кровать как можно красивее, я закинула на нее ногу, обхватила лодыжку и первым набрала Витю. Кажется, сердце перестало биться, пока я слушала длинные гудки. «Да?» Ответил мне нежный женский голос, будто я в сказку позвонила. «Алло, говорите, вас не слышно». «Да, здравствуйте», — подобралась я, настроив голосу деловой тон. «Могу я услышать Виталия?» «К сожалению, он сейчас в душе. Но я передам ему, что вы звонили. Может, нужно передать еще что-то?» «Нет, спасибо». Улыбнулась я натянуто, будто она могла меня видеть. «Эллочка». Голос настолько приятный, что аж тошнит. Сжала телефон пальцами, понимая, что больше не хочу никому звонить и пытаться что-то проверять. Первая же попытка оказалась провальной и станет отличным поводом для слез на всю оставшуюся ночь. «Не хочу и не буду». Собрав остатки сил, зашла в совершенно идиотский чат, где девчонки уже делали ставки на то, кто приедет. Побеждал КамАЗ. Единогласно. Пусть забирают все свои ставки обратно. Никто не приедет, потому что я больше никому звонить не стану. Едва я подобрала нужные слова, как мне позвонил Витя. «Сам». «О, Боже». Втянув обратно сопли и утерев слезы, я снова закинула ногу на постель и приготовила плаксивую интонацию. «В общем-то, сейчас даже притворяться не надо. Я и так заплаканная». «Да?» «Привет, Марин», — практически шепотом произнес Витя. «Ты звонила? Что-то случилось?» «Он волнуется. И волнуется настолько сильно, что сам мне перезвонил». «Я тут разбирала шкаф и случайно его уронила. Себе на ногу. Очень больно». «Как тебя угораздило?» — спросил Витя обеспокоенно, все тем же шепотом. «Я, если честно, сама не поняла, как так произошло. Но теперь у меня ужасно болит нога. А еще нужно как-то поднять с пола шкаф. Ты можешь приехать ненадолго? Буквально минут на 20». «Я, конечно, могу», — ответил Витя. «И клянусь, в этот момент я была готова начать прыгать по постели». «Но понимаешь, Марин, у нас с Эллой сейчас романтический ужин. Она уже зажгла свечи, все приготовила. У нее не будет девичника, и вместо него она организовала для нас двоих этот вечер. Понимаешь, я не могу ее бросить». «Понимаю. Меня ты можешь бросить, а ее нет». Выдохнула я, чувствуя, как жизненные силы буквально вытекали из меня через кончики пальцев. Идея о том, что я проведу эту ночь в слезах, уже не казалась мне невыполнимой. «Не говори так, Марина. Ты же понимаешь, что у нас с тобой совершенно особенные отношения. Особая связь», — шептал Витя, будто из кладовки говорил. «Не запутывай меня, пожалуйста, моя красавица. Ты очень много для меня значишь. А сейчас меня ранят твои слова о том, что я тебя бросил. Все совсем не так, Марина. Ты особенный для меня человек. Всегда такой была, есть и будешь». Его слова, произнесенные с таким трепетом и нежностью, заставили меня переосмыслить то, что я ему только что сказала. «Ты прав, Вить, я тебя понимаю. И нога на самом деле уже почти не болит. А шкаф я завтра с Леной подниму, не к спеху». «Вот видишь, ты всегда была самой понимающей. За это я тебя и полюбил». «Я тебя полюбил». Слова, рассыпавшие мурашки по всему моему телу. «Полюбил». Не любил когда-то, а именно полюбил. Значит, до сих пор любит. «Тогда спокойной ночи», — выронила я, пряча улыбку за кончиками губ. «Спокойной, Марин. Если ноге станет хуже, то обязательно звони в скорую. И утром мне напиши, как твое самочувствие. Постараюсь заехать перед работой». «Хорошо, Вить. Спасибо тебе». Еще несколько минут после окончания разговора я сидела с глупой улыбочкой. В груди было так тепло и хорошо, но вместе с тем все же было немного обидно из-за того, что Витя не приедет. Зря старалась, роняла шкаф, брила ноги. Но даже его слова помогли мне почувствовать себя лучше. Теперь осталось позвонить Кострову. Но так не хотелось. Наверняка он мне нагрубит. Скажет, что я дура неуклюжая или вовсе не поднимет трубку. Но будет нечестно, если я хотя бы не попытаюсь ему позвонить. А потом просто напишу в чат с ужасным названием о том, что все они проиграли и ко мне не приедет вообще никто. А еще им всем завтра придется приезжать ко мне и поднимать шкаф. Сделала вдох поглубже и набрала Кострова. Гудок за гудком. Я уже перестала ждать, что он ответит, и просто смотрела на экран телефона, ожидая, когда истечет время до звона, и я смогу лечь спать. «Слушаю». Сухо и хрипло ответил мне Костров. «Добрый вечер, Михаил Захарович». Поспешила я приложить телефон к уху, чувствуя, как оно начало гореть от стыда перед тем, что мне предстоит сказать. «Добрый, Марина Олеговна. Что-то срочное? Или ты меня просто так разбудила?» «Черт, он спал. Сейчас точно пошлет меня куда подальше». «Простите, что разбудила вас, Михаил Захарович. Просто тут такое дело. В общем, я шкаф уронила. На ногу. Себе». Выдавливать приходилось по слову, потому что буквально после любого из них я могла быть отправлена в далекое пешее. В телефоне повисла пауза. Очень долгая и затяжная пауза. Словно Михаил Захарович уснул. «И почему я не удивлен?» — выдохнул он наконец, все так же хрипло и устало. «А вот это обидно. Можно подумать, что со мной постоянно происходит что-то неказистое и глупое». «Сама-то как? Живая?» «Ну, если звоню вам сама, то, очевидно, живая». «Ясно. А нога сломана?» «Не совсем. Я ее подвернула, когда отпрыгивала в сторону. Не критично, просто...» Позорно прикрыла глаза, в очередной раз понимая, насколько это глупая затея. Со шкафом, ногой и звонками. Никто не приедет. Можно было даже не надеяться на иной исход. «Простите, что побеспокоила вас, Михаил Захарович. Это я от страха излишне паникую. Со мной все в порядке. Нога почти не болит, а шкаф я завтра с подругами подниму. Добрых снов». Не дав ему шанса ответить, а именно пошутить, я бросила трубку. Написала в чат о том, что никто не приедет, и положила телефон экраном вниз, чтобы не видеть и не слышать ничьих шуточек, подколов или жалости по этому поводу. Все, баста. Я соблюла все условия идиотского плана. И больше я никому ничего не должна. Только шкаф немного сдвину в сторону, чтобы не мешал мне ходить. Хорошо, что я уронила самый узкий из двух, иначе меня бы точно придавило. Переоделась в свою пижаму, приготовила себе ромашковый чай и, прихрамывая, пришла в свою комнату. К утру нога болеть уже не будет. Чай поставила на тумбочку. Туда же положила телефон, на экран которого предпочла не смотреть. И так было понятно по вибрациям, что чат с ужасным названием бомбит куча СМС. Залезла под одеяло и, всеми силами игнорируя, что мне кто-то звонит, взяла чай и книжку. Через пару секунд любопытство взяло верх. И я все-таки взглянула на экран и решила, что нужно ответить, раз уж разбудила человека. «Да, Михаил Захарович», — настороженно ответила я. Наверняка он понял, что я его обманула, а сейчас посадит меня за ложные показания. «Рапунцель, косу свою скинь, ну или дверь подъезда мне хотя бы открой». «Да, сейчас», — ответила я машинально, а у самой сердце ухнуло в пропасть и руки затряслись. «Он правда приехал? Зачем он приехал? И что мне теперь делать?» Идея с кетчупом и яйцом теперь не казалась такой уж плохой. Какой нормальный человек в такой час поедет в другой конец города из-за малозначимой травмы ноги совершенно постороннего человека? У Кострова дел своих совсем нет. Нечем заняться? Последний маньяк пойман, и преступников больше не осталось. А мне-то что теперь делать? Открыть ему дверь и сказать, что все прошло? Я, как в детстве, приложила обслюнявленный подорожник или просто с ладони сдула вавку? Если он увидит, что у меня все почти в порядке с ногами, то точно сломает мне одну из них, чтобы я не баловалась полуночными звонками. Ладно. Я взрослый человек, который отвечает за все свои поступки сам. Даже за самые глупые. поэтому мне не составит труда час-другой посимулировать более тяжелую травму ноги, чем есть на самом деле». Кнопкой домофона открыла ему подъездную дверь и сразу открыла замки своей квартиры. Встала как цапля, согнув одну ногу в колени, и приготовилась ждать Михаила Захаровича, стараясь не выглядеть виноватой в том, что мало того, что разбудила его, так еще вынудила приехать ко мне. Хмурый Костров вошел в мою квартиру. Суровым взглядом осмотрел меня с головы и ниже, сосредоточив внимание на ноге. «Точно не сломала?» «Точно». «А почему тогда не наступаешь?» «Боюсь. Вдруг я тогда ее не сломала, а сейчас наступлю, и она сломается». «Ты точно биологию в школе преподаешь?» Беззлобно хохотнул Костров и снял с себя куртку и ботинки. Сел напротив меня на пуфик и похлопал по своей коленке. «Давай сюда свою ногу. Посмотрю, что там у тебя». «Прям так и давать?» Округлились мои глаза удивленно. «Можешь дать в танце. Ногу». Требовательно пошлепал себя по колену. Смущаясь и до последнего сомневаясь в том, что это хорошая идея, я неуверенно оперлась стопой о мужское колено. Прохладные пальцы обхватили лодыжку и слегка приподняли ногу, вынудив меня опереться спиной о стену и в нее же вцепиться пальцами. «Вы мне ее так за голову заправите, Михаил Захарович!» — паниковала я, глядя на то, как он поднимал мою ногу все ближе к своему лицу и пытался что-то в ней разглядеть. «Может, он хиромант какой? По ногам читает судьбы?» «Подвернула, говоришь?» Вернул Костров мою ступню на свое колено. «Ну, вроде да. Я же говорила вам, что просто испугалась и навела лишнюю панику. Ничего серьезного, к утру пройдет». «Что-то холодное и тугая повязка тебе все равно нужны. Иначе как ты будешь плясать перед своим бывшим?» «Он уколоть меня пытается. Еще в глаза так смотрит, с укором и насмешкой». «Ну, спасибо, что приехали и подсказали». Хлопнула я в ладони и многозначительно посмотрела на дверь, намекая на то, что кое-кому пора к себе домой. «Не за что», — повел Костров бровью. Встал с пуфика, сократил между нами расстояние в один шаг и вдруг подхватил меня на руки. «Что вы делаете?» На всякий случай вцепилась в его шею, обхватив руками так, что, скорее всего, если передержу, то точно придушу. «Исключаю риск того, что ты себе еще что-нибудь повредишь, пока до посадочного места скачешь. Куда идем?» «В комнату, если вам не сложно». Ослабила хватку и уловила на лице Кострова неподдельное удивление, когда он увидел лежащий на полу шкаф. «Все-таки хорошо, что ты мне косу свою скидывать не стала. Наверняка бы она вместе с головой твоей полетела». «Я случайно его уронила», — буркнула я обиженно. «Просто хотела навести порядок». Потянулась к верхней полке и... вот. «Посиди пока тут минуту. Постарайся больше нигде не наводить порядок». Усадив меня на край моей кровати, Михаил Захарович подошел к лежащему на полу шкафу и начал поднимать его. «Что вы делаете?» Подскочила я на обе ноги и подбежала к нему, помогая придерживать шкаф. «Он же огромный и тяжелый. А если он вас придавит?» «Не слишком ли быстро цапля козой обернулась?» Выгнул Костров бровь. Глядя на меня с очень большим подозрением, поставил шкаф на место. Как загипнотизированный кролик под взглядом удава, я тут же убрала руки от шкафа и согнула больную ногу. «Это я за вас испугалась. Стресс», — произнесла я, стараясь, чтобы слова мои звучали достоверно. «В стрессовых ситуациях человек даже с открытым переломом может бежать от опасности. Недолго, правда, но все же». «Бинт эластичный есть?» «Есть», — кивнула я тут же. «В кухне, в аптечке». «Ну, пошли». Михаил Захарович наклонился, чтобы снова подхватить меня на руки. «Подождите, я телефон возьму». Убедительно прихрамывая, дошла до тумбочки и взяла телефон. Повернулась к мужчине и, как маленькая, протянула руки, ожидая, когда он возьмет меня на руки. «Таинственная залупка!» Чуть сощурился Костров, глянув на экран телефона, который ударил в мою ладонь вибрацией. «Ты точно меня ждала, Маруся?» «Боже, какой позор!» «Это...» От неловкости на лбу выступила испарина, а лицо наверняка сейчас цвета вина. Резко прижала телефон к груди. И если бы не преграда в виде Михаила Захаровича, то я бы точно уже бежала по лестнице вниз. «Это подруги шутят. Не обращайте внимания». «Чат с подругами под названием «Таинственная залупка»?» Повел Михаил Захарович бровью и подхватил меня на руки. «Как оказывается, много я не знаю об учителях. Пойдем знакомиться, раз меня угораздило в тебя вляпаться, Олеговна. И почему я не обладаю способностью телепортироваться из одного места в другое?»